Эпилог. «Я чувствовала смерть», — негромко произнесла Всеслава. «Удар оборвал чью-то жизнь». «Я чувствовал страх», — в тон ей откликнулся Франц де Гир. «Кто-то очень сильно испугался». «Я чувствовал борьбу». После короткой паузы проклокотал князь темного двора. «В страхе ли или в смерти?» Кто-то продолжал сражаться. Они стояли перед все еще закрытыми дверями электроподстанции. Перед неказистой бетонной коробкой. Перед отключенным оракулом, ставшим для кого-то склепом. «Он не мог уйти», — проговорил Франц. «Ваши маги поставили колпак и били. А наши выстроили еще две линии защиты. Мы сумели бы любой портал». «Любой обычный портал», — уточнила королева. «А он наверняка знает больше нас». Повелитель Нави промолчал. «Что будет означать отсутствие тела?» — спросил великий магистр. «Только то, что мы не найдем тело», — ответил князь. «Вопрос. Он жив?» «Ответ. Не знаю». «А если мы не найдем искру вечности?» — поинтересовалась Всеслава. «Мы не найдем ее в любом случае. Он укутал артефакт тьмой». «Тогда что мы будем делать?» «Надеяться», — вздохнул князь. «Только надеяться на то, что Ерга мертв». «Если мы не получим доказательств его смерти, придется начинать поиски», — произнес великий магистр. «Да», — согласилась королева. «Вместе», — подвел итог князь. Они приехали на кладбище разными путями. Две группы в траурных одеждах. Одни в черном, другие в темно-бордовом. У одних светлые волосы, прикрыты платками и шапками. В рыжих кудрях других играет легкий летний ветер. Они принесли своих мертвых с разных сторон, но положили в одну могилу. Они знали, что должны поступить именно так, но при этом старались не смотреть друг на друга. Мать Витольда проклинала тот час, когда ее сын связался с зеленой ведьмой. Отец Власты сжимал кулаки, глядя на друзей молодого Ундера. Они говорили по очереди. Двое рассказывали о Витольде и смотрели исключительно на рыжих. Двое вспоминали Власту, обращаясь к людям. Вот только плакали они вместе. Одинаково плакали. А потом разошлись. В разные стороны. «Это последний?» — осведомился бригадир грузчиков. «Да!» — кивнул водитель. «Наконец-то! Первый раз, что ли, тяжелые ящики таскать?» «Ну, не в первый, конечно!» — бригадир достал сигарету и, наблюдая, как его подчиненный забирает последний ящик, раскурил ее. «Но эти уж больно тяжелые!» «Потому что контейнер на сегодня последний!» — хохотнул водитель. «Наверное!» Грузчики, кряхтя и негромко матерясь, втащили ящик в 20-футовый контейнер. Бригадир, не выпуская изо рта сигарету, прошел внутрь, проверил, правильно ли закреплен груз, захлопнул металлическую дверь. «Все!» Экспедитор привычным движением продел в ушке пломбу замок и запечатал двери. «Далеко поедет?» – осведомился грузчик. «В Екатеринбург. Хранить на складе до особого распоряжения», — прочитал бригадир в накладной и присвистнул. «А разве так бывает?» «Учитывая, сколько этот парень заплатил, мы можем хранить его в контейнер лет 10», — рассмеялся экспедитор. Он сказал, что не знает точно, когда потребуется оборудование. «Кретин», — определил бригадир. «Не похож», — буркнул экспедитор, припоминая черноволосого мужчину в дорогом костюме. Но человек он явно непростой. Текст читал Сергей Удилов.